Глава 39. Глеб. «Тварь! Мразь! Ненавижу!» С яростью ударяю по груше. Кулаки горят, все тело липкое от пота, мокрые волосы прилипли к лицу, но я не останавливаюсь. Всю злость на отца и Марго пытаюсь выместить на груше, но ни хрена не помогает. Меня разрывает на части. В сердце словно отверткой прокручиваются слова. Ты бросила сына, когда он был грудным, и ни разу за все эти годы не поинтересовалась, как он, где он. Плотно сжимаю губы, наношу удар за ударом и вспоминаю слова Марго. Мне заплатили только за наводку. Я должна была узнавать через Глеба о твоей жизни, о твоих интересах и где ты проводишь время. «Сука!» – ору на весь зал. «Сука, сука, сука!» Наношу еще несколько ударов, обхватываю грушу и без сил повисаю на ней, чтобы не упасть. Быстро дыша, прижимаюсь к ней головой, закрываю глаза и морщу лицо от боли, которая выжигает меня изнутри. Ты хотел, чтобы я соврала Глебу о том, что много лет назад я якобы искала с ним встречи, но твоя жена не пускала меня на порог, и я сделала это без лишних вопросов. Пульсирует в висках голос Маргариты. «Я не уточняла тебя, зачем ты хочешь рассорить его с Ириной. Я просто выполнила твою просьбу, и все. За эту просьбу я тебе заплатил». «Ненавижу!» Цежу сквозь зубы, поднимаю голову к потолку, и из моего горла вырывается неистовый крик. «Глеб, ты чего?» Раздается за спиной голос друга. Он кладет руку на мое мокрое плечо и, заглядывая в лицо, подает полотенце. «Что случилось, братан?» «Ничего», — вытирая лицо, отвечаю я. «Димон, одолжи мне денег немного». Возвращаю ему полотенце. «Мне нужно срочно в Москву». «Окей, не вопрос. Не скажешь, что тебя так вывело из себя?» «Это семейное», — бросаю я, идя в раздевалку. Встаю под холодный душ. Пытаюсь привести себя в чувство, но даже холодная вода не способна потушить пожар, который бушует внутри. «Мама!» — шепчу я, чувствуя острую боль слева под ребрами. «У нее сегодня день рождения, а я даже не поздравил ее!» Поднимаю голову, подставляю лицо холодным каплям и вспоминаю о том, как вел себя с ней, какими словами швырялся в нее. «Я рад, что у отца есть другая, и что он счастлив с ней», — сказал ей, стоя на крыльце колледжа. Затем вошел в здание, оставив ее одну, и больше с ней практически не общался с того момента. Я видел ее из окна, видел, как она стояла там, на крыльце колледжа, и, наверное, не понимала, за что я так с ней. Я представляю, что она пережила в тот момент, как я ранил ее тогда. Ее взгляд навсегда останется в моей памяти. Навсегда. В голове яркими вспышками проносятся фрагментами, как мама каждое утро будила меня поцелуем и ласковыми словами. Она всегда обнимала меня и перекрещивала перед тем, как я выйду за порог дома. По 100 раз на дню звонила и спрашивала, как у меня дела, все ли в порядке, не голоден ли. Перед глазами появляется картинка, как я стою напротив двери ванной комнаты и слушаю, как за этой дверью смеются отец с любовницей. Помню, как смотрел на его мокрую курицу, которая посмела нацепить на себя мамин халат, и как меня распирало от злости. Я хотел позвонить маме и обо всем ей рассказать, но в мою комнату вошел отец. Вошел и перевернул мою жизнь с ног на голову. «Да если б не Ирина, то ты бы рос со своей биологической матерью. Твоя родная мать не раз приезжала к нам домой, но Ира не пускала ее на порог и запрещала видеться с тобой. Ира ей ясно дала понять, что у меня уже другая семья, что у нас растет дочь и что Маргарите тут не место. Глеб, я не знал, что Маргарита одумалась и захотела вернуться к нам с тобой. Я думал, что она пропала с концами на своих гастролях. Но все оказалось совсем не так». Он так уверенно говорил об этом, так нагло врал, глядя мне в глаза. «Она приезжала сюда, хотела увидеть тебя, но Ира ее прогоняла. И знаешь, Ира так спокойно говорила об этом, словно ничего не случилось. Всего-то не дала родной матери увидеться с сыном. Я понимаю, что Маргарита слишком поздно одумалась, но все же она искала встречи с тобой. Ира могла бы мне об этом сказать, но она молчала все эти годы. А я считал, что родная мать, как бросила тебя после родов, так и не вспоминала о твоем существовании. Он соврал мне, соврал для того, чтобы настроить меня против матери. А я как идиот повелся на это. Ире, не говори, что это я тебе рассказал правду. Мы собираемся разводиться. Не хочу, чтобы она со злости начала вставлять палки в колеса. Ты прекрасно знаешь, что она может пойти по головам. Всплывают в памяти его слова. А потом Маргарита добила. Глеб, у нас с твоим отцом все могло быть совсем по-другому, если б не Ирина. Вздохнула она. Я часами стояла на пороге вашего дома и умоляла ее о встрече с тобой. Один раз она меня чуть не спустила с лестницы, угрожала мне. Говорила, что если я еще раз появлюсь рядом с домом, то очень сильно пожалею об этом. Я испугалась тогда. Я должна была бороться за тебя. Прости. Все это ложь. Маргарита никогда не искала встречи со мной, не приходила к нашему дому. А мама... Мама вообще ни в чем не виновата. Ее оболгали, жестоко, предательски оболгали. Никогда не прощу их за это. Никогда не подам руки отцу. А Маргарита? Ее не было в моей жизни до 16 лет. И с этого дня тоже больше никогда не будет. Этих людей для меня не существует. Пока что я понятия не имею, как жить дальше. Здесь, в Ярике, у меня учеба и куча долгов, от которых так просто не сбежишь в Москву. Да и бежать в Москву я точно не буду. Обязательно приеду туда сегодня же, чтобы извиниться перед мамой. Мне очень стыдно перед ней и перед сестрой. Но после всего, что я сделал, не смогу жить с ними под одной крышей. Как я буду смотреть им в глаза? И еще я не хочу втягивать их в свои проблемы. Ведь люди, которым я должен, будут меня искать и обязательно придут домой к маме. А этого я допустить не могу. Самое главное – начать отдавать деньги чуваку на Хаммере. Мужик конкретный, долго ждать не будет. Черт, там уже такие проценты накапали, что до конца жизни с ним не рассчитаюсь. А остальные деньги – фигня. Там по мелочи парням должен. Сейчас поеду в Москву, а завтра вернусь обратно и буду решать вопросы с жильем и работой. Надеюсь, в студенческой общаге еще есть свободные места. Туда и переберусь. Выхожу из подвала, в котором оборудован спортзал, предназначенный только для нашей компании. Иду в сторону вокзала и застываю на месте, видя, как мне дорогу перекрывает черный Хаммер. «Нашел!» — хрипло произношу, наблюдая, как из тачки выходит двухметровый амбал, которому я должен. Вся жизнь стремительно проносится перед глазами. Я уже понимаю, мне конец. «В машину садись», — приказывает он, кивая на Хаммер. Расправляет широкие плечи и, грозно глядя на меня, медленно разминает шею. Мне ничего не остается делать, как сесть в его тачку. «Ну что?» «Добегался?» Заводит машину и выезжает на трассу. «Я все верну!» Кашусь на биту, лежащую на заднем сиденье. «И долг, и проценты я...» «Проценты можешь не отдавать!» Перебивает он. «Матери своей спасибо скажи. Если б не Ирина, то мы бы с тобой сейчас не здесь разговоры вели, а в ближайшем лесу, где я бы из тебя всю дурь выбил». «Вы знакомы с моей матерью?» Во все глаза смотрю на него. «Знаком. Она у тебя мировая женщина. А ты, гаденыш такой, бросает на меня грозный взгляд. Расстраиваешь ее своими выходками». Он блокирует двери и прибавляет скорость. «А долг отработаешь. У меня сеть автомоек в Москве. Вот там и потрудишься пару-тройку месяцев. Куда мы едем? К матери твоей. И смотри мне, чтоб без глупостей по дороге. Бежать все равно бесполезно, так что сиди и не рыпайся. Да я и сам собирался к ней. Пристегиваю ремень. Спустя 3,5 часа. Ирина, добрый вечер. Михаил звонит моей матери, чтобы выяснить, где она. Вы дома сейчас? Это который на Арбате находится? А, день рождения отмечаете. Понял. Тогда примите мои поздравления. Не смею больше отвлекать. И вам всего доброго. Скидывает звонок и перестраивается в правый ряд. Она в ресторане на Арбате. Тебя туда отвезти или дома будешь ее дожидаться? В ресторан, киваю я. И еще по пути у цветочного остановимся. Деньги-то на цветы есть, усмехается Михаил. У друга на проезд сегодня занимал, есть немного. Ты ведь неплохой парень, бегло смотрит на меня. Ну, случилась у тебя в жизни такая фигня, с кем не бывает. Тяжело вздыхает он. Я вкратце рассказал ему о том, как отец настроил меня против матери. Давай-ка бери себя в руки, переезжай обратно в Москву к матери и будь для нее во всем опорой и поддержкой. У тебя еще сестренка младшая есть. Тебе беречь их надо. А я, если что, подсоблю. Он останавливается у цветочного магазина и хлопает меня по плечу. Обращайся, если помощь какая понадобится. Через несколько минут сажусь в машину с цветами. И ты с этим веником собираешься идти мать поздравлять? Возмущается Михаил и, мотая головой, достает из кармана бумажник. Мне только на это хватило. На. Подает мне деньги. Иди и купи приличный букет. Через несколько минут я подхожу к ресторану, сжимая в руках огромный букет белых роз. А тот, что я изначально купил, остался у Михаила в машине. Набираю полную грудь воздуха и вхожу внутрь.